Глава 15. «Артур, ты омлет ешь?» «Я все ем, золото. Давай помогу». Капистеренский отобрал у любовницы подложку с грибами и принялся те мыть. «Тебя Каркуша не потеряла?» «Нет». «А что, это такой намек на то, что я загостился?» «Ну ты как скажешь!» Стелла легонько стукнула мужчину деревянной лопаточкой по лбу, а после со вкусом поцеловала. «Эй, это что за членовредительство?» Возмутился Артур, по-хозяйски сжимая в руках ее крепкую попку. Фигура у этой женщины была просто отпад. Особенно сексуально она выглядела в его свитере, надетом на голое тело. «Какое такое вредительство? Что же я, нелюдь какой, такому красавчику вредить?» Стелла обхватила рукой его заинтересованно приподнятый член и шаловливо прикусила ключицу. «Красавчику?» – тихо рассмеялся Артур. «Конечно!» – наигранно возмутилась Стелла, хлопая длинными ресницами. «А ты что, сомневался?» «Да никогда!» – соврал, не моргнув глазом. «Вот и правильно! Капистеренский-младший просто космос как хорош!» «Прямо космос как?» Артур провел ладонями по женским бедрам. «Угу. Слушай, еще немного, и ты рискуешь остаться без завтрака», – предупредила Стелла. «Ну уж нет. Нам следует пополнить запасы энергии. И это не обсуждается». «Вот и хорошо. Значит, держи свои руки при себе. А лучше займись, наконец, грибами и порежь лук». Довольно умело орудуя ножом, Капистеренский наблюдал за плавными передвижениями Стеллы по кухне. Это было самое правильное утро за много-много дней. Он не мог отделаться от страшной и преждевременной мысли, что так должно быть всегда. Она в его старом свитере, пританцовывая, взбивает яйца миксером и что-то мурчит под нос. В открытое настежь окно доносятся заливистые трели птиц. И ничего не напоминает о том, что до шумного города рукой подать. Солнце светит по-весеннему ярко, капает с крыш. Но по ногам из окна тянет холодом. Она щурится, как кошка, и потирает ступни в попытке согреться. «Закрывай окно, простынешь». «Ну уж нет. Разве ты не слышишь, как пахнет весной? Ну?» «Значит, надень носки». «Ага. Поищи, пожалуйста, в комоде». Стелла вылила немного оливкового масла на сковороду и, улыбаясь, уставилась на Артура. И тому ничего не оставалось, кроме как выполнить ее просьбу. Он вышел из кухни, вбежал по лестнице на второй этаж и вошел в просторную светлую спальню. Кровать они не застилали. И простыни не успели сменить, так что в комнате по-прежнему пахло сексом. Интересно. Как много мужчин побывало здесь. Артур скривился, отгоняя ненужные мысли. Дернул на себя ящик низкого комода и замер, уставившись на аккуратно сложенные стопки белья всех оттенков радуги. Сглотнул. Подхватил пальцем канареечно-желтый лифчик, как загипнотизированный, поднес его к носу, втягивая насыщенный аромат. Осторожно вернул назад. Открыл ящик ниже. Нашел, наконец, злосчастные шерстяные носки с косами и торопливо спустился вниз. Перемешав лопаточкой овощи, Стелла вылила яичную смесь на сковороду и, как ни в чем не бывало, посмотрела на Артура. «Ты это специально придумала, да?» «Что?» – улыбнулась невинно. «Слишком невинно для того, чтобы это выглядело искренне». «Вот этот поход за носками». «Я? Придумала? Послушай, ты, по-моему, сам приказал мне надеть их, чтобы не заболеть, помнишь?» «Помню. Только знаешь, в твоем комоде, помимо носков, столько всего интересного». «Да? И что же тебя так заинтересовало?» Облизнув губы, спросила Стелла. «Например, такая желтенькая штучка с кружевами и перьями. Примеришь для меня?» Она утратила голос под его манящим взглядом, а потому смогла лишь кивнуть головой, соглашаясь. Сразу же после завтрака и пробежки. Пробежки? Такой вариант развития событий очень сильно выбивался из представления Артура об их первом совместном утре. «Угу. Ты же не думаешь, что вот это все?» Стелла провела рукой по собственному телу. «Мне дано от природы». «А что, скажешь, нет?» «Да ты что? Какой там? Пробежки, правильное питание, занятия в тренажерке, всякие аппаратные процедуры, ботокс, филлеры. Мне ведь 40, Артур». «Ага, почти моя ровесница. До сих пор поверить не могу, что ты такая старушка». «Эй!» – Стелла стукнула кулачком по его груди, но, не выдержав, рассмеялась. «Если без шуток, то ты выглядишь просто шикарно». «Спасибо. Я рада, что тебе понравилось». «Еще как». На секунду Артуру показалось, что Стелла смутилась. Она отвела взгляд в сторону и схватилась за сковородку. «Давай есть, а то все остынет». Артуру не хотелось отпускать Стеллу из своих рук ни на секунду, поэтому завтракала она, сидя у него на коленях. По очереди они скармливали друг другу самые вкусные кусочки и, в общем-то, вели себя несколько придурковато. Такое поведение простительно разве что детям. Ну, или влюбленным. Без вариантов. «Я уже наелась». «Ты как, составишь мне компанию на пробежке?» «Не-а. Я предлагаю тебе кое-что получше». «Да? Это что же?» «Как ты смотришь на триатлон?» «Триатлон?» Ухоженные брови Стеллы взмыли вверх. «Угу». Артур провел пальцами вверх по ее ноге и замер у самой развилки. «Несколько модернизированный триатлон. Я тебе делаю хорошо. Затем ты мне. А потом мы делаем хорошо друг другу. И при этом тьма калорий сжигается, заметь». Артур приводил вполне разумные доводы, в то время как его длинные пальцы потирали сладкое местечко у нее между ног. «Артур, не отказывайся, золото, тебе будет хорошо. Ты мне веришь?» Артур еще шире развел ее ноги и толкнулся сразу тремя пальцами внутрь. «Я хотела пробежаться, а после поехать в приют». «Приют?» «Угу», – простонала Стелла, когда стало особенно хорошо. «В приют для животных. Я хотела взять котика». Его руки творили какое-то волшебство. Полностью подчиненная их движениям, женщина откинулась Артуру на грудь и коснулась полными губами его колючего подбородка. Потерлась попкой об его каменный стояк, мечтая о том, как ей будет хорошо, когда он снова в нее погрузится. «Послушай, сними эти чертовы штаны!» «Зачем, милая?» «Зачем? Я ничего не смыслю в триатлоне, а вот конное троеборье могу тебе продемонстрировать прямо сейчас. Разрешишь мне тебя объездить?» Артур разрешил. Задыхаясь под ней на стуле, он медленно, но верно сходил с ума. А она скакала на нем, не давая спуску, и закатывая от удовольствия глаза. Кончила яростно, сжимая его до боли, так что самому сдержаться не было сил. А потом... Бог его знает, сколько они так сидели, потираясь лицами и носами, сплетаясь языками и пальцами. «Так что там по поводу котика?» Поинтересовался Артур целую вечность спустя, когда Стелла вышла из душа. «Говорю же, хочу взять из приюта». Стелла промокнула волосы полотенцем, взялась за баночку с кремом и нанесла тот на лицо. Давно хотела, но как-то сдерживала себя. «Почему?» «Потому что одинокая женщина с кошкой – это клише, а я терпеть не могу банальностей. Да и жалко бы это выглядело. Бррр». «То есть теперь ты не одинока?» «Надеюсь, что нет». Стелла опустилась на кровать, смерив Артура серьезным взглядом. «Если я тороплюсь, то так и скажи». «Хм, почему же? Мне кажется, что мы движемся в правильном направлении». «Правда? Тогда... Артур, ты не подумай, я не хочу на тебя давить, но... Может быть, пришла пора его снять?» Стелла подошла к Артуру вплотную и провела рукой по тоненькому золотому ободку, который он до сих пор носил на безымянном пальце. Капистеренский нахмурился. Это кольцо он купил где-то спустя полгода после гибели Лары, когда не в меру ретивой дамочки вдруг решили, что его траур затянулся, и стали проявлять к нему свой интерес. Фактически он носил кольцо, чтобы на старте отсеять лишнее к себе внимание, а не в память об умершей жене. Вот только Стелла этого не знала, а он понятия не имел, как ей все объяснить. И нужно ли это делать в принципе? Не хотелось, чтобы свет восхищения в ее глазах сменился жалостью или сочувствием. «Да, да, конечно». Артур стащил ободок с пальца и спрятал в карман. Стелла мягко улыбнулась. «Спасибо. Я знаю, что дурость это, но каждый раз, глядя на него, я не могла отделаться от мысли, что посягаю на чужое». «Почему же ты раньше молчала?» «Не была уверена, что имею право», — размыто объяснила женщина и босыми ногами прошлепала к гардеробу. Честно сказать, эта комната поразила Артура больше всего. Он завис, разглядывая бесконечные ряды сумок, туфель, платьев. Никогда не думал, что одному человеку может понадобиться столько вещей. Он вообще с трудом понимал, как Стелла могла здесь что-то найти. Но у нее с этим никаких трудностей не возникало, что она и продемонстрировала, довольно шустро отыскав свой наряд. «Я пойду, нам кофе сварю на дорожку». Кофе не хотелось, но наблюдать за тем, как она одевается, и оставаться спокойным совершенно не получалось. А он и так внес слишком много корректировок в планы Стеллы на сегодняшний день. Стелла собралась очень быстро. Артур повернулся на шум ее шагов и замер с открытым ртом. Она никогда не перестанет его удивлять. Никогда. Как вообще можно сочетать в одном наряде зеленый, оранжевый и фиолетовый и при этом не выглядеть черти как? Он не знал, но его женщине это удавалось совершенно определенно. Такого гремучего сочетания он в своей жизни не видел. Да, что у нее на голове? Тюрбан? Ты замечательно выглядишь. Правда? Ох, за этим пальто я охотилась несколько месяцев. Ужас, что было. Ну как, ты готов? Угу. Давай, где там твой кофе? Да поедем уже. Не дай бог разберут. Кого? Котов? Да кому они нужны, Стелл? Не скажи. Болтая ни о чем, они доехали до приюта, в котором, на удивление, котов совсем не оказалось. Зато была собака. Огромный, тощий алабай, году от роду, от которого Стеллу было невозможно оторвать. «Хороший», — шептала она, поглаживая грязно-белую жесткую шерсть. «Хороший мой, обидели мальчика, предатели. Но мы им всем покажем, да, мой хороший?» «Стелла, ты хотела котика», — ненавязчиво напомнил Артур, с ужасом представляя этого монстра в ее идеальном сказочном доме. «Черт с ним котиком! Ты посмотри, какой он красавец!» «Да он же размером с медведя! Слушай, может, ты возьмешь кого-нибудь поменьше? А хоть бы вот, погляди, какая хорошенькая!» «О, это наша местная роковая дама! Все кобели в нее влюблены, а ваш Антон особенно! У нее сейчас течка, поэтому мы ее изолировали!» Радостно скались, заметил юный смотритель. Артур недоверчиво покосился на блохастое недоразумение размером чуть меньше свисающей с плеча Стеллы сумочки. «Выходит, их нельзя разлучать?» — задумчиво пробормотала женщина. «Почему же? Антон кастрирован. И, как понимаете, безопасен для нашей рыжей сердцеедки». «Нет, Стелла, ты что, две? На кой тебе две собаки?» «Ну, у них же любовь». Артур открыл рот, чтобы высказать свое авторитетное мнение, и тут же его захлопнул. Выругался, сообразив, что просто не может ей возразить. И отказать не может. «Твою мать!» — снова ругнулся, опуская в бессилие руки. «Забирай, раз приспичило». «Две собаки. Подумать только. а к ним столько сопутствующих товаров, что от магазина к багажнику ему пришлось сделать несколько ходок. Миски, корма, игрушки, поводки, подстилки. Кругом голова. Зато Стелла счастливая. А ведь это просто собаки. Трудно представить, что с ней произойдет, когда родится ребенок. Из машины рыжая выскочила одной из первых и, прошмыгнув у Стеллы между ног, помчалась прямо к калитке. Ее стремительность как бы намекала всем присутствующим о серьезности собачьих намерений поселиться здесь навеки вечные. Вслед за возлюбленной, презрев выложенную плиткой дорожку, к дому бросился и Антон. «Мои фиалки!» – воскликнула Стелла, но ее возмущение затерялось в громком лае кастрированного Дон Жуана.